Voyage, voyage. Класс! и все ты хочешь жить. И без сошедших ярлык отследить, что за ним должны мы последить. Класс! Все известно в мире, что иди шаги, и все мы хочет жить. И без сошедших ярлык отследить, что за ним должны мы последить. Класс! Все известно в мире, что иди шаги, и все мы хочет жить. И без сошедших ярлык отследить, что за ним должны мы последить. Можно сделать заезженная пластинка. Для довольных и сытых во всех алфавитах любимая буква Я. Потому и надежнее на все, что сложно, поставить клеймо нельзя. Где замки и запреты, хорошей цене там, не так намерений.

Да-да-да, даю уроки орфоэпии. Правильное словпроизношение. Вы сможете во всем великолепии словами выражать свое. Три, вы налимо, лениво ловили для меня. Вы лениво ловили линя, а любили не меня. Либо забудли, либо молили, и туман, и лиманом манили меня. Валентяев не люблю и лагерей. А ну-ка повторяйте поскорей. Вас. Этот рассказ читаю до трех раз. Но не про нас. Ну и попался глаз. Есть этот сказ. Не-не-не-не, обращайте вы внимание. На-на-на-на, это ополнение. Меня спасет лишь орфоэпия. Шалашек шуршит шелками. Очень желтый дербиш из Алжира. И жонглируя ножами, жадно штуку кушает инжира. Лентяев не люблю и лагерей. А ну-ка повторяйте поскорей. Сердце стучит. страшная картина. Изменился лес, от корней могучих прямо до небес. Такая бедная природа, ей пришел капут. Ой, множество народа постарались тут. Летит сова, летит сама, не знаю куда. Ей написали на году не быть заморским кокоду. Летит сама, летит, летит, летит сама. Так это хорошо, сова, пока еще летит сама. Всю флору затоптали и фауну смели, а из дубов и ели дачи возвели. Здесь все пропитано бензином, вместо рек мазут. Сам черт бы испугался, побывая тут. И сова совеет от такой судьбы, а смыться не сумеет. Ю-ху! Крылья коротки. Летит сова, летит сама, не знаю куда. Ей написали на году не быть заморским какаду. Летит сова, летит сова, летит, все понимаешь, а летит. Вот и все. Быть может, слова ты хочешь услышать, но другие первых капель дождя звонких, все для тебя, все для тебя. Я не умею тише, все для тебя. Кричу на весь мир, буду всем для тебя. Слышу, все для тебя. Буду всем для тебя. Дождя звонких, все для тебя. Все для тебя. Я не умею тише, все для тебя. Кричу на весь мир, буду всем для тебя. Слышишь, всем для тебя. Буду всем для тебя. Пластинка подходит к концу. Заезженная пластинка номер 3. Поехали. Забудь, любимый мой, забудь. это было все иначе. И ночь, и солнце, и жизнь. Но я о прошлом не забывачу. И ты не думай обо мне. Сейчас любимой, только это скажи. Шапа-па-па-па! Не гондолкой, муж, ты широкий герцог. Не гондолкой, как ты только девок. Порва судей и белок тигр. Шапа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Не гондолкой, сураку сфатмашу. Nekem meg az helyes csalódásuk, azt hiszed, hogy nincs előttem másul. Ne gondold, ne képzeld, ne várd ezt, ne hidd azt, egyébként, ha nem jössz, örökön ellen hagy. Ne gondold, hogy ezen túl nem várd. Öröm lesz, ha újra viszont látlak, ha még az egyszer a karjaimba zárlak, akkor majd... Москва, друзья, ты прибываешь, Любовь моя, цвела как лист. прости меня, я замуж вышла. Прости, прости меня, я замуж вышла. Прости, прости меня, я замуж вышла. Romero, lei dice sul giro di noi. Proč krásný je svět? Зулу, Ветро, Ветро, Микс Мастер Флик, Як Мультик, Зулу, Чарта, Фильчик, Капон, Зулу, Ветро, Ветро, Фрик Саунд Систем, Зулу, Ветро, Ветро. Zulu Retro Radio, Mixmaster 3, Mixsound System.